Смотрю я на тебя, ведь ты совсем седая. Сердце свое мне ты отдала, сколько ночей сон мой берегла. Но теперь согрею я старость твою, для тебя сегодня я пою. Мама, кто на свете тебя? Любишь вспомнить иногда ты в час покоя мои юные года и детство золотое. Вспомнишь и вдруг отведешь глаза, тихо к губам скатится слеза. Можно старости всплакнуть, если полней стало счастье у твоих детей. Мама, кто на свете тебя? Теплее любви твоей, песня колыбельная, ласка беспредельная, радость моих долгих дней.